«Меня она накануне своего бегства, — прибавила Анна, — чуть не задушила в своих объятиях и все повторяла: не могу, не могу иначе. Сердце пополам, а не могу. Клетка ваша мала, не по крыльям, да и своей судьбы не минуешь». После этого, — заметила Анна, — мы с ней редко видались. Когда умер отец, она приехала на 2 дня, ничего из наследства не взяла и опять скрылась. Ей у нас было тяжело. Я это видела. Потом она приехала в Казань уже актрисой. Аратов начал расспрашивать Анну о театрах, о ролях, в которых появлялась Клара, об ее успехах. Анна отвечала подробно, но с тем же горестным, хоть и живым увлечением. Она даже показала Аратову фотографическую карточку, на которой Клара была представлена в костюме одной из ее ролей. На карточке она глядела в сторону, словно отворачивалась от зрителей. Перевитая лентой густая коса падала змеей на обнаженную руку. «Анна Семеновна!» — воскликнул он, наконец, негромко, но с особенной силой. «Скажите, умоляю вас, скажите, отчего она решилась на тот ужасный поступок?» Анна опустила глаза. «Не знаю», — промолвила она спустя несколько мгновений. «Ей-богу, не знаю», — продолжала она стремительно, заметив, что Аратов развел руками, как бы не веря ей. «С самого приезда сюда она точно была задумчива, мрачна. С ней непременно что-нибудь в Москве случилось, чего я не могла разгадать. Но, напротив, в тот роковой день она как будто была, если не веселее, то спокойнее обыкновенного. Даже у меня никаких предчувствий не было», — прибавила Анна с горькой усмешкой, как бы упрекая себя в этом. «Видите ли, — заговорила она опять, — у Кати словно на роду было написано, что она будет несчастна. С самых ранних лет она была в этом убеждена. Подопрется так рукою, задумается и скажет: мне недолго жить. У ней бывали предчувствия. Представьте, что она даже заранее, иногда во сне, а иногда и так, видела, что с ней будет. Не могу жить, как хочу, так и не надо. Тоже была ее поговорка. Ведь наша жизнь в нашей руке. И она это доказала. Анна закрыла лицо руками и умолкла. «Анна Семеновна, — начал погодя немного Аратов, — вы, может быть, слышали, чему приписывали газеты? Несчастной любви? — перебила Анна, разом отдернув руки от лица. — Это клевета. Клевета. Выдумка. Моя нетронутая, неприступная Катя. Катя! И несчастная, отвергнутая любовь? И я бы этого не знала? В нее все влюблялись, а она? И кого бы она здесь полюбила? Кто изо всех этих людей, кто был ее достоин? Голос перервался у Анны. Ее пальцы слегка задрожали. Она вдруг вся покраснела, покраснела от негодования. И в этот миг, и только на миг, стала похожа на сестру.